плачущего карлика, который вцепился в его платье, он тащил за собой. И перед челядью почетного своего супруга, столпившейся во дворе за нею и перед ней, жена Потифара держала ту известную речь, которая всегда вызывала неодобрение человечества, и которую мы также, при самом добром своем отношении к Мут-Эм-Энет и ее преданию, не можем не осудить. Не за неправду ее утверждений, которая могла все-таки сойти за облачение правды, а за демагогию, которой она не побрезговала, чтобы распалить своих слушателей. «Египтяне!» — кричала она, — «дети Кеме, сыновья потока и черной земли!» Что это значило? Перед ней стояли обыкновенные люди, к тому же почти все немного навеселе. Их чистокровность детей Хати, поскольку она вообще существовала, ибо среди них находились и мавры из Куша, и люди с халдейскими именами, была природным, независящим от них качеством, которое, кстати сказать, нисколько не помогало им, если они бывали нерадивы на службе. Когда спины им полосовали, совершенно не глядя на преимущество их происхождения. А теперь вдруг к этому преимуществу, оставшемуся обычно в тени и не имевшему ни для кого из них никакой практической ценности, подчеркнуто и льстиво взывали, используя их честолюбие, их египетскую гордость против того, кого нужно было уничтожить любой ценой. Призыв этот показался им странным, но он не применил оказать своего действия, тем более что пары ячменного пива повысили их впечатлительность. «Братья-египтяне!» Так вдруг и братья? Это проняло их, они блаженствовали. «Видите ли вы меня, вашу госпожу и мать, первую и праведную жену Потепра? Вы видите меня на пороге дома? И мы с вами хорошо знаем друг друга, не так ли? Вы меня, я вас. Мы и друг друга». Это ласкало слух. У них был сегодня право хороший день. Но вы знаете и этого юношу ибрийца, который ходит полуголым в такой знаменательный вечер, потому что верхнее его платье, вот оно, у меня в руках. Вы узнаете его, поставленного над вами, уроженцами этой земли, назначенного управлять домом великого мужа стран. Глядите, с гремычной чужбины он явился в Египет, явился в прекрасный сад Усира, к престолу Ра, к горизонту доброго духа. Этого чужеземца привели к нам в дом, к нам опять, подумать только, чтобы он посмеялся над нами и покрыл нас позором. Ибо это ужасное дело совершено. Я сидела одна в своем покое, одна в доме, оправданная перед Амуном своим нездоровьем, и одиноко стерегла пустой дом. И вот этот негодяй, этот иберийский злодей, воспользовался моим одиночеством, чтобы поступить со мной так, как ему хотелось, и опозорить меня. «Этот раб хотел спать с госпожой!» — закричала она визгливо. «Насильственно спать!» Но я стала громко кричать. Когда он захотел это сделать, чтобы удовлетворить рабское свое желание, я спрашиваю вас, братья-египтяне, слыхали ли вы, как я кричала изо всех сил, чтобы доказать, как того требует закон, что я сопротивлялась и в ужасе защищалась? Вы это слышали? Но так как и он, блудодей, это слышал, преступная отвага его иссякла, и он вырвался из своего плаща, который я держу в руках, как улику, из-за которой я хотел его удержать, чтобы вы схватили его и, не совершив злодеяния, бежал от меня, так что я, благодаря своему крику, стою перед вами чистой и непорочной. А он, поставленный над вами и над всем этим домом, он стоит сейчас вон там, как злодей, который поплатится за свою вину и предстанет перед судом, как только вернется мой господин и супруг. Наденьте ему колодки на руки». Такова была не только неправдивая, но, увы, и подстрекательная речь Мут-Эм-Энет. Потифарова челядь стояла в смущении и замешательстве, одурев уже и от дарового храмного пива, и от услышанного. Вовсе, разве все они не слыхали, не знали, что она бегает за красивым управляющим, а он ей не поддается? А тут вдруг оказывается, что он посягнул на госпожу, захотел овладеть ею силой. Голова у них шла кругом, и от пива, и от этой истории, ибо она была несуразна. а все они от души любили юного управляющего.